Спасибо большое всем, кто пришел. Мы рады вас здесь видеть. У нас состав меняется, и состав там новые люди приходят. Старые, видимо, не доходят, ушли все нагруженные информацией писать свои курсовые дипломы. Вот. Но у нас на самом деле эти встречи не только для того, чтобы люди могли консультироваться по поводу своих курсовых и дипломов, но и в целом для того, чтобы обсуждать какие-то теоретические вопросы, которые касаются ЛГБТ-исследований. И сегодня тема, если вы пришли, значит, читали анонс, значит, помните, да, это в поисках сущности ЛГБТ, ну, я не знаю, насколько у нас получится найти эту самую сущность, да, но, в общем-то, поговорим вот об этом самом... Ну, побыть в ее поисках. Да, побыть в ее поисках – это прекрасно. Вот, поэтому поговорим мы сегодня с вами об эссенциализме и конструктивизме. Да, и, собственно говоря, прежде чем мы начнем искать эту сущность или пребывать в ее поисках, давайте все немножечко представимся по кругу. Ну, собственно говоря, Валерий Сазаев, специалист культурологии, магистр религиоведения, курирую координацию, координирую собрания, достопочтимые эти самые. Спасибо, Маша. Да, я психолог, я гендерный психолог, доцент кафедры психологической помощи Герценовского университета. Ну и, собственно, ЛГБТ-исследования в психологии – это то, что больше всего интересует меня. Ну и общий контекст гендерных исследований. Спасибо. Александр Кондаков, исследователь, социолог из Центра независимых социологических исследований. Спасибо, Саша. Здравствуйте всем, меня зовут Сара, я учусь в Герцена, я приехала здесь из Америки, и я здесь на год, чтобы учиться русский язык, и я пишу курсовую работу на ЛГБТ-отношения в России в следующий семестр. Я пришла привыкать, чтобы смотреть и слушать. Спасибо, Сара. Здравствуйте, меня зовут Гузаль. Я студентка Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета медицинского. Исследую гендерную идентичность гомосексуальных мужчин. Соответственно, сюда меня направил мой руководитель Исаак Дмитрий Дмитриевич. Очень приятно, спасибо. Даня, третий курс факультета социологии, специальность общая теология и... Теология, социология, одно и то же. Наверное, я буду заниматься исследованиями ЛГБТ. Спасибо. Здравствуйте всем, меня зовут Екатерина, я студентка второго курса факультета социологии с ПБГУ. Если говорить по направлениям, на самом деле я информатик-социолог, это очень интересная специальность, но моя специальность предполагает очень широкий круг исследований, и я пока в поисках своей темы, поэтому я здесь. Спасибо. Меня зовут Артур, я аспирант факультета психологии Казанского университета. Я немножко случайно сюда свалился в целях повышения образованности и общекультурного интереса. Спасибо. А аспирант на какую тему ваша кандидатская? По коммуникативной толерантности. Вау, здорово. Спасибо большое. Так, ну, вышел Альфред, он потом вернется и представится. Таня, ты представишься? Да, я представлюсь. Меня зовут Яна, я юрист коммерческой организации «Дулекс». С недавних пор аспирант Института государства и права. Но про тему я пока вам ничего не скажу, потому что с темой я все еще не определенный. Спасибо большое, Таня. Саша, ты представишься, микрофон включишь? Напишет. Нет, Саша не представится. Нет, Саша пишет. Да ладно. Саша, если хочешь, я тебя представлю. Да. Значит, Таня из Москвы, а Саша из Владивостока. Саша кандидат социологических наук, преподаватель. Гендерными исследованиями непосредственно, ЛГБТ-исследованиями непосредственно не занимаются, но занимаются исследованиями стигмы и дискриминации. Я правильно тебя представил? не кандидат. А, ну, не кандидат социологических наук, но преподаватель университета, да. Хорошо, спасибо. Это мы смотрим в будущее, Саша. Да, по-другому никак. Хорошо, спасибо большое. Ну, давайте тогда, наверное, приступим к этой теме, да, к обсуждению этой темы, собственно говоря. Поиск какой-то. Таня, это ты шумишь тогда? У нас очень так это громко получается. Я шумлю, ну извините, я буду выключать микрофон тогда. Ага, хорошо, спасибо большое, да. Если хочешь что-нибудь сказать, то в свободном режиме просто вклинивайся в разговор, да, поскольку тебе нас не видно, а только слышно, то чтобы как бы, ну, тебе было комфортно, не нужно чего-то ждать и так далее. Саша, тебя это тоже касается. Вот, просто вы в какой-то момент там включайтесь, как-то сигнализируйте, чтобы тоже принимали участие в нашем обсуждении. Спасибо. Давайте тогда начнем. И я понимаю, что кто-то из нас знает, что такое социализм и конструктивизм, да, и кто-то из нас немножечко погружен в эти самые поиски сущности ЛГБТ, да. На самом деле это очень интересно. Когда я формулировал тему, да, в поисках сущности, я вот сел вот так и задумался, в поисках сущности кого? Мне хотелось написать в поисках сущности гомосексуальности, но учитывая всю нашу политкорректность и так далее, я подумал, ой, у нас пропадут трансгендеры, это будет нехорошо. Тогда я сидел и думал, вот в поисках сущности ЛГБТ, но насколько корректна сама эта формулировка, да? Сущность ЛГБТ, она как, одна общая, да, или все-таки она... Ну, выключим, наверное, нашу эту замечательную кофеварку. Если кто-то хочет кофе, он может себе его налить. Да, и, в общем, одна ли это сущность, или этих сущностей много? И поэтому, собственно говоря, мог бы было корректнее написать «в поисках сущностей ЛГБТ». А потом я просто решил не париться и подумал, что, ну, наш семинар... Кто-то наш... Я. Говорит Саша. Я это... что? Отлично. А, ты кофе? Отлично. Да. Соответственно, я подумал, что наш семинар поможет нам, наверное, и разобраться в поисках сущности или сущностей, и есть ли вообще эта сущность. Да, поэтому давайте, наверное, начнем. Поскольку я вызвался представлять точку зрения эссенциализма, подготовил некоторую раздатку. Так, две странички. Это на самом деле ее можно забрать с собой, поэтому, ну, я думаю, что ну и так кто-то из вас прекрасно это знает. Вот тут на самом деле я на самом деле не буду читать что-то по этой раздатке. Здравствуйте. А давайте вы тоже представитесь. Виталия. Виталия, очень приятно. И вы занимаетесь исследованиями? Ну, только поступила на социологический, да. А, социологический, да. Куда? А, высшая школа экономики. Высшая школа экономики. Да. Очень приятно. Магистратура, здорово. Спасибо большое. А, вот. Мы как раз только-только начинаем обсуждать. Да, и я не буду на самом деле опираться на этот текст, да, это две энциклопедические статьи, одна из, как вы видите, энциклопедии эпистемологии, философии и науки, а вторая с сайта гендерного маршрута, этого прекрасного минского проекта, который делают наши замечательные коллеги, да, Ира, Таня, Оля и множество других людей. Начну я с того, что, наверное, очевидно, да, эссенция, эссенциализм – это... сущность, вот та самая сущность, о которой мы пытаемся сегодня говорить. А, собственно говоря, мне очень симпатичен, я начну сразу с расстановки каких-то акцентов таких личностных, да, поскольку все наши научные студии, они так или иначе связаны с нашими личностями. Мне эссенциализм симпатичен. Почему он симпатичен? Потому что когда мы говорим о сущностях, это означает, что есть некая, я буду закавычивать, да, те или иные понятия, есть некая природа, да, там природа гомосексуальности, природа, там, не знаю, мужской гомосексуальности, женской гомосексуальности. Не видят твоих кавычек. Да, я в данный момент, когда. Когда я говорю о слове природа, я закавычиваю, да, это понятие. Потому что в действительности вот что такое. Сущность. Сущность – это то, что касается вопросов онтологии, вот этой самой природы, да, это философская категория. И включение в исследование понятия вот этой самой природы гомосексуальности лично мне помогает как выпускнику дважды философских факультетов, быть в контексте, наверное, исторического потока, в том смысле, что я могу в этой ситуации наблюдать, как развивается гомосексуальность. Да, в этой ситуации для меня гомосексуальность, я пока буду говорить в первую очередь о гомосексуальности, а не о трансгендерности, в этом смысле для меня гомосексуальность становится тем феноменом, тем явлением, которое имеет историю. Да, имеет историю, и я в такой ситуации могу говорить об истории гомосексуалов, например, в античности. Я могу говорить об истории гомосексуалов в других каких-то культурах, например, в Океане. Да, потому что это означает, что вот есть некая сущность гомосексуальности, которая так или иначе является чем-то общим, что объединяет всех людей, которые в данном случае испытывают однополое сексуальное влечение. Да. Именно этим мне эссенциализм симпатичен. Собственно говоря, когда мы с вами говорим о поисках этой сущности, для меня также важно то, что в политическом аспекте, поскольку я не только исследователь, но и ученый, в смысле активист, да, в политическом аспекте разговоры о сущностях гомосексуальности – это разговоры о причинах гомосексуальности. Да. Откуда взялась гомосексуальность – это тот самый вопрос, который нам всем всегда по жизни задается. Да. Отсюда же все эти наши любимые законы о пропаганде гомосексуализма. Да, и, собственно говоря, когда мы с вами начинаем дискуссию по поводу вот этих самых законов, то один из основных тезисов против этого закона заключается в чем? Очень простом. Нельзя стать гомосексуалом, да? Нельзя заставить человека изменить сексуальную ориентацию. Гомосексуалами рождаются. Как только мы сказали «гомосексуалами рождаются», все, мы подписались по тем, что мы эссенциалисты. Да? И вот этим мне эссенциализм нравится, да, поскольку, ну уж если рождается, то с этим ничего не сделаешь, грубо говоря, да, и изменить, ну, нет, конечно, можно там на пренатальном уровне генетически что-то там или какие-то гормончики принимать, но это опыты на беременных, я не знаю, насколько они будут этичны. Хотя, наверное, для Милонова, возможно, это было бы этично. Но в целом, вот этот аргумент, что гомосексуалами рождаются, для меня он выглядит, ну, скажем так, убедительно. Даже не столько для меня, сколько для тех окружающих людей, с которыми я сталкиваюсь и которым я это говорю. Да, как только скажешь, окей, гомосексуалами рождаются, да, во-первых, у людей сразу понижается тревожность. Но если гомосексуалами рождаются, значит, меня точно не сделают гомосексуалом. Я же себя знаю, да, я же себя чувствую, что я не гомосексуал, значит, я таким не родился, значит, пропаганда не работает, значит, может быть, пропаганды нет. Да? У меня вопрос, а ты правда это говоришь? Ты правда такой постулат доносишь? В некоторых ситуациях с некоторыми особо тревожными людьми, безусловно, да, потому что когда вот человек сидит, и вот он боится, что вот на него чихнешь, и он станет гомосексуалом, да, то. То есть в отдельных случаях ты используешь. Да. Все-таки. Да, это безусловно, не основной мой аргумент. Да? Но вот в этом контексте он работает. Да? И еще один момент, но, который опять-таки вызывает, почему мне симпатичен именно эссенциализм, да, вот эта вот теория о том, что гомосексуальность все-таки имеет некую вот эту вот сущность, что в конечном итоге рано или поздно, так или иначе, сформировалась так называемая там, гей-культура. Да? Ну, вот в данном случае гей-культура, как вот это вот в английском языке, она объединяла в себе там, и мужскую, и женскую часть. Да? Вот слово гей в данном случае как родовое, да? Для мужчин и для женщин гомосексуальных я использую. Гей-культура действительно у нас сформировалась, и в этой гей-культуре появились, там, выделились, да, вот как-то стали более явными какие-то свои ценности, какие-то свои, там, не знаю, приоритеты, какие-то свои особенности, да, в том числе и телесные репрезентации, культурные репрезентации, да, вот все то, что вот человек, как гомосексуальная личность, не побоюсь этого слова, как гомосексуальная личность, транслирует в мир вокруг себя. Да? И если это все сформировалось, если все это вот так вот стало в конечном итоге видимым, да, и явным, то, возможно, задаю я себе вопрос, действительно есть вот та самая некая сущность, вот та самая, не знаю, ядро гомосексуальности, которая вот и побуждает людей формировать, да, и выделять вот эту самую гей-культуру. Да? Это вот если вкратце говорить о том, что такое для меня гомосексуальность как некая сущность, да, как вот некий такой вот эссенциалистский феномен с изначально заданными какими-то параметрами. Если же говорить непосредственно о том, а в чем эта сущность заключается, тут, естественно, я сталкиваюсь с большими проблемами, поскольку на самом деле я социальный конструктивист, не эссенциалист, да, но это не важно. И я сталкиваюсь действительно с проблемами. Хорошо, а что же является вот этой самой сущностью? Но если я начинаю размышлять, окей, можно предположить, что этой сущностью является противопоставление себя доминантной гетеросексуальной культуре. Да? И, соответственно, вот мы видим, что если мужчина в гетеросексуальной культуре доминантный, он весь такой вот мачо-мачо, да, то, соответственно, можно предположить, и мы видим подобные репрезентации в гей-культуре, да, что мужчина в гей-культуре будет в большей степени феминным, да, не репрезентировать. Саша, это ты печатаешь? Если ты, то мы тебя слышим. Ой, вот теперь мы тебя слышим. Здорово, спасибо. Соответственно, мужчина, да, в... Но если ты хочешь что-то сказать, лучше говори, а не печатай. А, если меня слышно, тогда извини, что прерываю. Да. Само противопоставление, вот, не является это изначально политической сущностью, если вот, может быть, я некорректно говорю, протест, оппозиция, то есть получается тогда гомосексуальная сущность это уже некий вызов, брошенный именно вот в обществе политика. Это хороший вопрос. Я думаю, что мы его сейчас запомним, да, и вернемся к нему, может быть, чуть позже, потому что, да, вот этот вот, вообще вот эта дихотомия между гомосексуальностью и гетеросексуальностью. Я думаю, что когда Саша будет говорить про конструктивизм, да, может быть, немножко это затронет. Потому что даже то, как ты сейчас выстраиваешь эту противоположность, для меня это уже от эссенциализма довольно далеко отошло. Там уже от него рожки до ножки. Но мне сложно презентовать чистый эссенциализм, да, поскольку я сам не нахожусь на исключительно эссенциалистских позициях, да, поэтому, естественно, вот так оно и получается. Но в конечном итоге, да, все равно, возможно, когда мы говорим об эссенциализме, можно говорить о том, что мы можем увидеть эту некую сущность эссенциалистскую, да, гомосексуальности, при сопоставлении, вот что такое гетеросексуальность, что такое гомосексуальность. Ну, пытались такие вещи делать, да, ученые к чему-то пришли. Вот. Соответственно, ну вот это вот в качестве такой затравки по поводу того, что такое эссенциализм. Я думаю, на этом закончу. Если к чему-то еще что-то скажу, то в процессе. Вот. Сейчас слово Саше. Может, какие-нибудь причины? Там, причины? Ну, естественно. Основные что? Причины гомосексуальности? Ну, мы все их прекрасно знаем. Да? Гены, внутриутробное развитие, и там эти гормоны, типа, да? Что там еще у нас было? А, ну да, безусловно, травмы, которые мать психические, психологические переживает, это тоже влияет на развитие плода. Но это уже как бы такой немножечко социальный фактор, но все-таки эссенциалистский тоже такой вот немножечко прощупать. Ну, там просто врожденность. Врожденность, да, врожденность. Вот, да, то есть как бы три вот таких вот основных вот модели, да, это гены, гормоны и вот этот вот врожденный из-за социальных, конечно, факторов, но вот врожденность остается. Вот, да, и, собственно говоря, это... помогает, опять-таки, нам помогает, в кавычках, уйти вот от этой, вроде бы, этого вопроса, да, ну, невольно переходим здесь вот на эту вот сторону активизма, да, уйти от этого, от этой попытки излечить, ну, если уж там это гены, да, ну, если это что-то гормоны, ну, если это внутриутробное развитие, ну, ничего не сделаешь, остается только пожалеть, бедные, несчастные, давайте дадим им право на однополые браки. Вот. Ну вот, в общем, да. Саша, тебе слово про конструктивизм. Нет, ну видишь, кажется, как раз наоборот, что эссенциалистские позиции, позитивистские такие страшные позиции, которые ищут причину в каких-то природных явлениях, они как раз обладают вот этой опасностью, что обнаружив причину, следующим шагом будет как эту причину уничтожить, да, искоренить. Соответственно, если мы найдем там ген гомосексуальности, значит, нам необходимо будет придумать такую медицинскую процедуру, которая будет подвергаться, там, например, каждая мать, для того, чтобы этот ген у нее изъяли на самой начальной стадии. Да? И таким образом политически эссенциалистская позиция тоже достаточно слабая оказывается. Или будут другие причины, гормональные, там, какие угодно. Сразу же логика-то следующая, все-таки это в... излечение, вылечивание. Да, поэтому, наверное, она и представляет вот эту вот опасность политическую, и я не очень понимаю вот эту связь, что я говорю, это от природы. И все успокаиваются. Но мне кажется, что это тоже, тоже опасно. Uh-huh. Тогда, может быть, тебе стоит не всем об этом говорить. Или... Я же сказал, что не всем об этом говорю. И вообще никому. Ну, я не знаю. Потому что, с другой стороны, то, что я описывал, во многом действительно... Саша, я не прошу, чтобы ты сейчас реагировал на то, что я говорил, а прошу, чтобы ты сейчас, наверное, ну, я представил конструктивизм, наверное. Просто какую-то связку делаю, выдумываю на ходу. Поэтому не обижайся. Оно во многом относится и к конструктивизму, и к социальному конструкционизму. Вообще, очень сложно объединить все эти теории в какую-то одну логику и с большой точностью описать все эти подходы. В социологии там, середины 20 века больше говорили, например, о социальном конструкционизме, чем о конструктивизме. Что это такое? Это фактически теория о том, как создаются знания, явления и феномены в каждодневной интеракции между людьми. Мы с вами общаемся и тем самым создаем реальность, окружающую нас. Да? То есть вполне простая логика. И в этом отношении, или с точки зрения этого подхода, ничего не существует до тех пор, пока мы не начали об этом договариваться, о том, как же все-таки мы будем понимать тот или иной феномен. Будь это гомосексуальность, будь это стол, лист бумаги или что угодно. Да? Тем более феномены социальные, которые не имеют никакого отображения в мире, то есть не вещи. Уж о них вообще говорить не приходится. Соответственно, мы конструируем так или иначе в нашей повседневной жизни, интеракции, общении эти феномены. Соответственно, конструируем мы их каким образом? Конструкционизм, он обращает внимание на группы и на людей, которые в этих группах общаются. Соответственно, они внутри конструируют некий набор ценностей, символов, своего понимания, своих идей, своих интерпретаций каких-либо явлений, и тем самым формулируют культуру. И вот эта культура, она передается потихоньку в этой же самой интеракции, через исторические события и контексты, изменяясь, но так или иначе закрепляется. В том числе наиболее востребованные феномены, они закрепляются в каких-то институтах, социальных институтах. Например, государство, государственная граница, или в том числе гомосексуальность. Почему нет? Соответственно, конструктивизм подходит с немножко другой позиции к этому. И социальный конструктивизм, он больше внимания обращает на человека, как на субъекта собственной интеракции. Да? И этот человек, он в своих действиях, словах и практиках, во-первых, воспринимает эту культуру, а во-вторых, транслирует через себя какое-то свое понимание, обусловленное общими структурами, уже имеющимися в культуре. В этом смысле это тоже во многом позитивистская и, по крайней мере, в чем-то эссенциалистская позиция. Да? Почему? Потому что если бы мы с вами впервые начали общаться, например, секунду назад, то нам бы пришлось действительно начать все заново и сконструировать реальность вокруг нас, договориться о том, как мы будем называть то вещи, явления, возникающие, наблюдаемые какие-то феномены, и тогда бы мы действительно сконструировали вот заново хоть гомосексуальность, хоть ЛГБТ-организацию «Выход», хоть, да что угодно. Но этого не происходит, потому что за нами есть большая история. И эта история уже наложила какой-то отпечаток на то, как мы понимаем мир вокруг нас. Соответственно, некоторые структуры, такие как, например, образование или семейные взаимоотношения, они закладывают основы понимания тех или иных явлений. И в этом смысле социальный конструктивизм, так же как и социальный конструкционизм, достаточно эссенциалистский. То есть они не предполагают критического сомнения по поводу каких-либо феноменов. Да, они сконструированы, но в то же время они оказываются достаточно заданными. Более того, все-таки мы говорим о конструировании культурной реальности. Что это означает? Существует в природе все-таки, получается, что существует в природе некоторое явление, по поводу которого мы конструируем культуру понимания этого явления. Соответственно, если мы действуем в этой парадигме, мы можем говорить о конструировании, скажем, гей-культуры, но не о конструировании гомосексуальности как таковой. И чем нам это может помочь в поисках сущности ЛГБТ? Фактически ничем. Получается так. Зато мир не стоял на месте, наука развивалась, и появилось более критическое направление, основы которого в том числе и в различных философских и социальных теориях конструктивизма. Это структуралисты, постструктуралисты, и, наверное, больше всего следует остановиться на Мишеле Фуку. Почему? Хотя бы потому, что он непосредственно обратил внимание на вопрос, который мы обсуждаем, да, на гомосексуальность. Он предположил, что важным аспектом в конструировании действительности является знание и то, как это знание или кем это знание распространяется в мире. Не каждый человек, считает он, по своему статусу способен производить знания. Но есть лишь некоторые институты, некоторые структуры, которые способны, которые имеют потенциал производства истины насчет чего-либо. И в контексте или в истории, на продолжении всей истории человечества, эти институты могут меняться, тоже входить там, в какое-то взаимоотношение друг с другом. Например, там в средние века в Европе важным институтом по производству истины была церковь. И церковь в том числе рассказывала, или точнее давала какую-то оценку, наделяла значением гомосексуальность. Подпадало это под определенную категорию, садомия называлась. Но что такое садомия для церкви средних веков Европы? Это достаточно большой набор различных сексуальных практик, некоторые из которых к гомосексуальности никакого отношения не имеют. Например, я не знаю, измена там, в рамках супружеской пары, это тоже садомия. Или занятие там, сексом с животными, тоже садомия. То есть гомосексуальность как таковая не выписывалась еще в ту эпоху, но практики существовали, и они подпадали под общую категорию садомии. В разных странах, тем не менее, в разных странах по-разному относились к этой категории. То есть фактически уже к тому времени конструируемые национальные границы или культурные границы также оказывали свое влияние на то, что такое садомия в данном случае. В России плевать хотели, а в Испании там, сжигали на костре. Причем как женщину, изменившую мужу, так и мужчину, переспавшую с мужчиной. Поэтому, но суть состоит в том, что об этом могла говорить церковь. Мир менялся. И Мишель Фуко проследил эти изменения. В частности, его интересовала классическая эпоха, которая характеризуется вот переходом к новому времени, то, что в Европе называют модерном. Когда вот эта вот власть церкви над истиной была оспорена наукой. И наука пришла к совершенно другим выводам. Для науки характерны совершенно другие правила формирования своего дискурса и очень зацикленность очень большая на категоризации. Соответственно, любые практики нужно было поместить в какую-то определенную нишу. В частности, для гомосексуальности, собственно, придумали такой вот термин – гомосексуальность. И попытались, как действует наука, наблюдает и описывает, попытались описать, что такое гомосексуальность, и установить определенную истину о том, что это такое. То есть сконструировать гомосексуальность уже в новое время. Забыть напрочь про всю эту садомию дурацкую и не признавать истинность церковных догматов, но предложить свои. За этим наблюдением, собственно, вот и выписалась какая-то категория, так как в основном наблюдения велись за людьми, которые либо обращались за помощью к психиатрам того времени, либо психиатры сами находили людей, которых они считали, что они должны обратиться за помощью к ним. Получилось, что категория была описана в достаточно странных тонах. Существует классическая книга Крафта Эббинга, которая очень подробно описывает, кто такой гомосексуал и почему он, этот человек, становится гомосексуалом. Да? Например, чуть ли не мастурбация, по-моему, в определенном возрасте влияет на развитие гомосексуальности у подростка. Но наука тоже неоднозначна, и тоже с течением истории, контекста и перемен политических, экономических, каких угодно, она развивается, сама дробится на очень-очень-очень многие дисциплины, и философия, и психология, и социология появляется. И, соответственно, каждая из дисциплин пытается устанавливать свою какую-то истину. И на сегодняшний момент, пожалуй, мы приходим к тому, что гомосексуальность описывается вновь в культурных каких-то терминах. И здесь мы уже ищем действительно сущность именно ЛГБТ скорее, да, или там, кто-то, может быть, разделяет какую-то лесбийскую сущность, геевскую сущность, а не гомосексуальность как таковую. Но конструирование этой истины о том, что такое гомосексуальность, продолжается. Фактически, на что обращает внимание товарищ наш этот Фуку? Он говорит, человек красит стену, скажем. Да? Красит стену себе спокойно. 5000 лет назад, 3000 лет назад, 500 лет назад красит стену, но это не имеет никакого значения. Да? Вот на протяжении какой-то истории никто не обращает на это внимания. Ну, красит и красит, ты красишь, я крашу, но кто красит, подумаешь, красит человек стену. Вдруг под влиянием каких-то контекстов, вот сама эта процедура крашения стен приобретает какое-то важное значение. Да, там, в данном случае вот он описывает церковное, научное значение. И все пытаются как-то оценить. А ведь зависеть это могло от очень многих и многих обстоятельств. Почему вообще на это обратили внимание? Ну, вот так сложилось. А человек при этом продолжает всего лишь красить стену. Но мы уже думаем, что он не красит стену, а он стенокрасильщик, он какой-то там преступник или больной, или нормальный человек, наоборот, как сегодня, да, но у которого там, нет прав, например, определенных, которые важны исключительно для тех людей, которые красят стены. Или с какой-то другой позиции, когда люди смотрят более такой консервативный, что именно крашение стен, оно совершенно отвратительно и угрожает здоровью нации. Если мы заменяем любую практику, которой мы занимаемся, на какое-нибудь крашение стен, мы понимаем абсурдность того, какое значение придается крашению стен или любой другой практике в политическом дискурсе или научном дискурсе. Но тем не менее это происходит, и эффект этот и называется в самом широком смысле конструктивизмом. Пожалуй, на этом нужно закончить. Спасибо. Свободная дискуссия. Вот, по-моему, у Александра был какой-то вопрос про... политику. Про политику. Да, у меня еще есть вопрос. Давай. У меня вопрос, но это, может быть, не очень понравилось, как все было объяснено. Супер. Вот в чем причина конструирования ЛГБТ именно через культурные практики? То есть это общекультурологический поворот, да? И есть ли какие-то альтернативы конструирования, например, там через конфликт, через коммуникацию, еще через какие-то вот такие понятия? Мне кажется, какой-то это странный вопрос. Это не, конструктивизм – это не метод политического действия, хотя, например, в нашей стране именно так его и воспринимают. Да? Кажется, что мы издадим какой-нибудь суперзакон или примем какую-нибудь суперполитику, там, материнский капитал, еще что-нибудь такое, и люди вдруг начнут вести себя именно так, как мы их сконструируем. Это превратное понимание конструктивизма. Конструируется то или иное значение того или иного феномена совершенно независимо, ну или точнее, довольно-таки независимо от того, как хочет какой-то один актор, даже очень властный. Пусть он будет политическая фигура или какой-то важный ученый или церковный деятель, он не сможет до конца предопределить любой феномен, описать его, сказать, что это так, и так оно и будет. Потому что все это контекст, все это 7 миллиардов людей и огромное количество разнообразных культур. И делать какие-то попытки вот так вот, давайте-ка переконструируем что-нибудь в другой логике, достаточно бессмысленно. Ну, оно бессмысленно, но мы знаем прецеденты в истории развития человечества, да, и в истории развития собственной страны, когда, собственно говоря, именно на основании социального конструктивизма пытались переформатировать природу человека, да, все эти первые опыты, когда Советский Союз только-только начинал существовать 17-го года, вся эта сексуальная революция, о которой мы сейчас, к сожалению, почти ничего не помним, да, о том, как у нас советские нудисты ходили по Красной площади, и на них была только одна ленточка, на которой было написано «Долой стыд», да, вот этот дискурс совершенно сейчас исчез, но сейчас не об этом, да, а в том, что тогда пытались переформатировать человеческую природу. Это же тоже не конструктивизм, это... Социальная инженерия. Убедить, да, может быть, да, но это совершенно другое дело. То есть ты можешь убедить какую-то небольшую группу людей совершить какое-то определенное действие, но это не значит, что ты сконструировал феномен. Ну, вы совершили там неделю, может, посовершали, может, год. Ну, смотри, а мне кажется, что... Вы привнесли в общую дискуссию какой-то новый элемент, который, может быть, как-то повлияет, а может, вообще будет забыт, это тоже неизвестно никогда, но, может быть, как-то повлияет на дальнейшее развитие и конструирование того, что вы там хотели сделать. Например, «Долой стыд», да, это там, за гендерное равенство, за действительно раскрепощение советского человека от дурдома там, и патриархата православной церкви. Хорошо, они привнесли этот элемент, но это не значит, что они сконструировали целиком феномен и достигли равенства. Когда ты говоришь сконструировали целиком феномен, когда ты говоришь вот за слово феномен, что ты под этим подразумеваешь? Любой феномен. Имеет ли при этом этот феномен некую сущность? Да нет, в том-то и дело, что тем более, если мы говорим о таких аморфных вещах, как гендер, равенство, сексуальность, ну какая сущность может быть? То есть у сексуальности нет никакой сущности вообще? Тогда сексуальность это про что? Это про то, что мы исторически и контекстуально договорились понимать как сексуальность. Я с этим не могу согласиться, потому что, окей, там практики, там красильщик, который красит стену, хорошо, там это практика, окей. Но сексуальность это не про практики, сексуальность это про то, кем я являюсь. Да? Это про то, как я себя воспринимаю, это про то, кто я есть для самого себя. Это вопросы, которые затрагивают самые глубинные основы моего существования. Это так сконструировано, чтобы ты так думал. Это же не значит, что это так. Если это не значит, что это так, тогда мы доходим до тотального отрицания всего и либо абсолютного солипсизма, и либо же абсолютного нигилизма. Почему? Потому что, ну если так кто-то, это всемирный большой заговор, да, и тогда нет, ты окажешься. Это не заговор. Я, кстати, понимаю прекрасно, про что речь. Нам сейчас удобно так концептуализировать, мы договорились, и у нас эта концепция сейчас работает. В ближайшие 50 лет она работает, пока работает, да? Мы ее используем. Через 50 лет мы обнаружим, что что-то там не работает, мы создаем новую концепцию и поехали работать. Что там из этого будет с сексуальностью, действительно еще большой вопрос. Если посмотреть на структуру сексуальности, там в нее чего только не напихано. Там есть и компоненты идентичности, там есть и компонент пол, который на самом деле вот, да, все-таки более сущностный, чем идентичность. То есть она тоже мозаичная, и нет гарантии, что, вот, например, она там в классике пятикомпонентная. Я, например, когда и про нее рассказываю, я всегда добавляю шестой компонент. Мне уже не хватает. Мне уже не хватает там компонент сексуальное поведение, например. Потому что оно еще тоже с ориентацией, с идентичностью может, соответственно, расходиться. Да? То есть даже мне уже не хватает этого концепта, да, я его как по-другому наполняю. Поэтому я прекрасно понимаю, что. Лет 100 вообще нужно не было. Понятное дело, что концептуальный аппарат, он развивается. Я говорю не о концептуальном аппарате, я говорю о том, как о предельных вопросах бытия человека. Да? Я говорю о том, кто я есть. Там для человека еще 150 лет тому назад задать себе вопрос, гей я или не гей, было невозможно. Для нас сейчас этот вопрос является жизненно важным и жизненно необходимым. И более того, имеет звучание в контексте именно прямого физического выживания человека. Да? Когда человек дискриминируется именно по причине своей сексуальной ориентации. Кто я есть, это для тебя сущностный вопрос? Ну, конечно. Но это с точки, это с точки зрения философии вообще сущностный вопрос. Да хорошо. Но вопрос-то сущностный, а отвечаем-то мы на него как? Ты отвечая каждый раз конструируешь. А завтра ты конструируешь по-другому, а послезавтра еще по-другому. Очень важно просто добавление, то, что я не сказал, один из принципов как конструкционизма, так и конструктивизма. В чем отличие конструкционизма от конструктивизма? Социальный конструкционизм – это какой-то эфемерный, независимый феномен, формируется в интеракциях между людьми в группе. А конструктивизм – это человек как-то для себя там сконструировал феномен под влиянием, безусловно, различных агентов и акторов, и потом высказывают суждение свое об этом феномене. Да? И вот мы можем это зарегистрировать при помощи интервью, например, и потом начинать анализировать. Биографическое интервью вот на этом как раз строится. Да? То есть главный актор – это человек, психология, конструктивизм используется, не конструкционизм, да? Ну, и так далее. А вот я хотел сказать о принципе конструктивизма. Это множественная действительность, множественная реальность, она не одна, как предполагается. То есть для тебя там гомосексуальность, еще что-то является сущностью, личностью, частью там чего-то, для кого-то без разницы вообще. Для третьего это, ну так, более-менее. То есть реальность для каждого, не для каждого, а более-менее множественная, да, она разнится. Продолжайте дискуссию, я на техническом перерыве, а все могут принимать участие в этой дискуссии. Где у нас? А кто пропал? Таня пропала. Мне в этом смысле интересует, я вот слушаю, не интересует, меня слышно? Тебя слышно, да. Мне интересует вот взаимодействие различных дискурсов и как вот выходит, ну так образно говоря, на поверхность одни смыслы и закрепляются в культуре, а какие остаются до какой-то поры, может быть, скрытны, может быть, не совсем то, не знаю. Вот именно рождение вот этого вот контекстуального поля. Ну, это просто вот сам для себя отметил, что мне интересно было бы. Я думаю, что пофантазировать. Можно привести какой-то пример, близкий, там, ну, те же права человека. Угу. Вот придумали их в конце 18 века. И для Франции они были очень значимы. Но по большому счету больше нигде, ну, Великобритания, США, да, вот как-то вот они развивали там. Но по большому счету до окончания Второй мировой войны этот концепт не играл серьезные роли в мире общества. А вот вторая половина 20 века – это половина прав человека, политики, праве в том числе. Но были ли права человека до того, как этот концепт концептуализировали? Ну, конечно, нет, получается. Но с точки зрения социального конструктивизма или конструкционизма? А с любой точки зрения. А как ты эссенциалистически подойдешь к правам человека? Какая у них? Конечно же, они были, потому что сущность этих прав человека, они уже говорилось, да, говорилось в тех же самых мировых религиях, да, о том, что там, человек сотворен по образу Божию, там, и так далее. Соответственно, это возлагает на человека определенную там роль, там, и так далее, да. Вот оно конструируется отсюда. Разве это отсюда... права человека? Да, это про права человека, конечно. По образу. Конечно, это про права человека, потому что человек сотворен по образу Божию, значит, мы должны отнести к другому человеку, как... к образу Божию, а не чему-то там подножному материалу. При этом возникает вопрос, безусловно же, а кого мы определяем человеком? Да, вот того черного, который пошел, он не человек, он раб. Ну, извини, но то же самое было и в античном обществе. Да? Ну, я не поэтому знаю, это, да, это все про права человека. Вон такие... это, я думаю, что это предмет отдельной дискуссии. Да? Еще одной. Но очень хорошо, что мы вспомнили про права человека, потому что когда мы начинаем говорить о концепте сексуальной ориентации и гендерной идентичности, который сейчас активно в концепт прав человека включается западным обществом, mm-hmm. да, и при этом активно этому идет противостояние со стороны как российской цивилизации, в кавычках, да, так и арабо-исламского мира, да, и ряда африканских стран, то получается, что если у нас концепт сексуальной ориентации и гендерная идентичность пустые, как ты до этого говорил, да, что любое явление, любой феномен, он пустой, то тогда получается, что окей, и незачем включать нам эти понятия сексуальной ориентации и гендерная идентичность в права человека. Пустые. Я тебя спросил, когда ты говоришь понятие явления, да, феномен. Так ведь это же вовсе не означает, что они не важны. Вот посмотри, вот давай посмотрим на мир глазами конструктивиста. Ничего нету, мы все создаем. И что? Это означает, что все, что нас окружает, не важно, но мне очень важно вот эта ручка с Карлом Марксом. Мне нравится. То же самое, там, не знаю, чувство собственного достоинства. Ну ладно, права человека, а чувство собственного достоинства это вот, да? Это что? Но это же тоже нечто созданное, концептуализированное, но это же не пустышка, это же не что-то, что не имеет в итоге смысла. Смысл-то в итоге это начинает. Кстати, я хотела сказать, что, знаете, вот сейчас мне откликается очень интересная, как раз интересная попытка предметить, мне кажется, вот вопрос сексуальной ориентации, это вот введение этих терминов типа МСМ. То есть привязка как раз вот попытка найти сущность в поведении. Да, вот есть поведение, оно наблюдаемо, оно конкретно, оно зримо, визуализировано, да, и вот и поэтому вот мы не хотим. Нам все равно, какая у вас сексуальная ориентация, они это реально даже прописывают же вот в своих там всяких рекомендациях, знаете, они пишут там, не надо называть человека геем до тех пор, пока он сам не назвал там себя геем. МСМ, они все МСМ, там ЖЖ, там, да? Ну да, но потому что МСМ это действительно понятие более широкое, да, люди, находящиеся в тюрьме, практикующие однополое сексуальное отношение, они, ну, ну подожди, при всем... более широкое, это да, но вот интересно, что, на мой взгляд, это тут не в ширине дело, а дело в том, что как раз очень хочется предметить, и здесь вот это, ну, так, довольно удачно получается, и для каких-то областей даже вот эффективно работает. Но опять же, следует ли из этого, что мы обнаружили сущность? А так кто здесь не говорится о сущности, не знаю, о гомосексуальности? Они же не говорят здесь опять-таки о гомосексуальности, да? Поэтому, да, безусловно, сущность мужчин, практикующих секс с мужчинами, в том, что это мужчины, практикующие секс с мужчинами. Да, ну, извините за тавтологию, но в этом заключается сущность, да, и как ты совершенно справедливо отмечаешь, для целей эпидемиологии это адекватно. Но когда мы говорим о гомосексуальности... Ну, это, на самом деле, это попытка, изначально все равно попытка концептуализировать что-то в области гомосексуальности. Это не отдельная попытка. Это попытка внутри этого поля все-таки что-то сделать, чтобы хоть где-то что-то можно было пощупать, грубо говоря. Ну, для меня. Я не соглашусь, что это именно про поле гомосексуальности. Потому что, собственно говоря, вот для меня здесь сразу возникает вопрос, действительно ли сущностью гомосексуальности является двое мужчин, имеющих там или большее количество мужчин, имеющихся друг с другом. Действительно ли это даст, опять же, вводит в сущностные, так правильно, постановку вопроса. Так я тут и я выступаю в роли социалиста, у меня роль такая, извините, сегодня. Да, у тебя неблагодарная. Поэтому. Я думаю, может, кто-нибудь еще что-нибудь скажет. Ну да, мне бы хотелось. У меня такое ощущение, что мы тут. Втроем, и иногда Саша подключается. Да. Мне кажется, что мужчина, имеющий секс с мужчиной, это не попытка как-то выявить сущность, а это разве не идет из медицины, где неважно сексуальность и. Так одно другому не мешает. Да. То есть все-таки потом это пытаются как-то. Ну, из этого пытаются сделать какую-то сущность или. Ну. Нет. Можно вообще глупый вопрос, который надо было начать? Что подразумевается под сущностью? Сущность – это определенная природа человека. Да? Ну, я не знаю. Чего-либо. Ну, в принципе, да, чего-либо в данном случае человека, да, там, гомосексуального человека. Да? Вот есть там, не знаю, сущность женщины. Все женщины должны быть. И дальше список. Да? Все гомосексуалы должны быть там, или не знаю. Только не пугай людей, если вам есть сущность женщины, ради бога. Нет, естественно, сущность женщины нет. Не забудь, да. Ну вот, я, собственно говоря, для этого распечатывал эту раздатку, да, вот, например, собственно говоря, два определения даются, как первое я сказал, философское из словаря эпистемиологии философской науки, второе – эссенциализм в феминизме, да. Собственно говоря, про второе определение, оно тут такое достаточно яркое. Теоретическая позиция, с точки зрения которой представляется возможным выделить отдельные характерные черты такой социокультурно-биологической группы, как женщина. В нашем случае такой там социокультурной биологической группы, как, не знаю, гомосексуальные мужчины, гомосексуальные женщины, бисексуалы. А это все-таки имеет какое-то отношение к культурной группе? То есть, Вопрос в чем? А можем ли мы говорить о гомосексуалах как о культурной группе, потому что... Что значит культурная группа? Ну, если брать даже всех гомосексуалов, которые имеют определенные практики и придерживаются определенной культуры, но это ведь не распространяется на всех гомосексуалов. Ну, это ты сейчас отравленной идеей постмодернизма можешь об этом сказать. Что? Отравленной идеями постмодернизма ты это можешь сказать, да? Когда в 60-е годы Эвелин Хукер проводила свои первые исследования о гомосексуальности, она не могла сказать о том, что что-то там не распространяется на всех гомосексуалов. Да, точно так же, когда Фрейд писал свои очерки, три очерка о сексуальности, он точно так же не мог сказать о том, что там распространяется или не распространяется на всех гомосексуалов. Да? Это в какой-то степени то, о чем говорил Саша, когда говорил, да, о Фуко, который говорит о том, что вот происходит универсализация этого знания этими, собственно говоря, теми психиатрами в 19-м, начале 20 века. Да? И когда они наблюдают вот этих людей, которые к ним обращаются за помощью, либо которых они сами находят, и которых они лечат, да, они считают, что вот все гомосексуалы такие. Да, поэтому для меня в данном случае, как в данном случае эссенциалиста, да, в кавычках я подчеркиваю, для меня как раз-таки здесь важно то, что если мы говорим о том, что гомосексуальность является настолько социально сконструированным феноменом, что она отличается во всех разных обществах. Более того, у нас мы не можем сказать, что вот там, не знаю, вот эта лесбиянка, там, не знаю, белая лесбиянка, живущая в России и работающая, не знаю, на стройке, будет подобна черной лесбиянке, живущей в Америке, преподавательница университета. Да? Это две разные лесбиянки, соответственно, радикальный, там, не знаю, постфеминизм говорит о том, что это вообще два разных лесбийства, как таковы. Так, а если говорить о сущности, то... И, соответственно, постфеминизм тебе скажет, что нет никаких сущностей, нет. Вообще, то есть пост... Постфеминизме нет такого понятия, как сущность. Но поскольку это радикально конструктивистская система, конечно, нет. Да, Саша? Я не знаю, постфеминизм, там, постмодернизм. Тут ведь суть-то не в этом, а суть в том, что эссенциалистская позиция предполагает определенные проблемы. Когда мы описали категорию, когда мы потом ищем людей, а люди не подходят. И вот из-за этого возникает проблемка. Но проблем... Мы хотим политику для них сделать, угу. А они не подходят под эту категорию, они не отождествляются. Кто-то отождествляется, кто-то нет, кто-то враждебно относится. И мы ни прав человека не можем дать людям тогда. Не дискриминировать, собственно, тоже не можем. Ну вот, ну, вроде как подходит по всем позициям гей, а с другой стороны, сам себя таким не считает. И все, и не чувствует себя дискриминированным. Да? Вот эссенциалистская позиция не дает ответа на это затруднение. Но конструктивистская тоже. А конструктивистская, ну, какие-то дают, в том числе постмодернистские, в том числе постструктуралистские. Какие? Вот, да? Если не существует двух одинаковых людей, которые бы мы могли назвать гомосексуалами, то о каких групповых правах мы можем говорить? Да? О какой защите? Не можем, отлично. Тогда мы не можем включать в Уголовный кодекс преступления ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Не можем. Не можем. Ответ, но... Да, Таня. Это же... Даня, вклинивайся. Вот, я какое-то время пытаюсь это сделать. Давай, делай. Я, может быть, что-то пропустила, потому что, к сожалению, не всех мне слышно хорошо. Вот слышно хорошо Валерия Александровна, вот некоторые остальные ораторы, они так то... Уже несколько раз, особенно вот у Валеры, прозвучало такое высказывание о целях, для которых мы о чем-то говорим. То есть это прозвучало и в его первой речи о том, что мы говорим, я говорю, что это врожденное для того, чтобы люди перестали бояться. Дальше мы выделяем группу МСМ для эпидемиологических целей. То есть, соответственно, выделение какой-то группы, ну, то есть, в принципе, выделение какой-то группы, как группы, имеющие каждый член которой обладает определенными качествами, оно возможно именно для целей. То есть, вот действительно, конструктивизм говорит о том, что нет двух людей, которые являются одинаковыми, и, соответственно, мы не можем дать никакие групповые права. Но, несмотря на то, что нет двух людей, которые являются одинаковыми, мы не берем как бы права ЛГБТ, да, в целом, мы устанавливаем какие-то права, общие права человека, несмотря на то, что двух людей, которые являются одинаковыми, мы все равно не найдем. Так вот, для целей права мы выделяем группу, в данном случае группу ЛГБТ, как подвергающуюся дискриминации, например, как требующую особой защиты. И вот, собственно говоря, в данной ситуации, собственно, эссенциалистский подход, он может быть применен для реализации определенной цели. Вот, спасибо. Спасибо, Таня. Но тут возникает вопрос. Если мы выделяем эту группу для реализации этой цели, то дальше вот наступает то, о чем сказал Саша. А вдруг оказывается, что эти люди, которых мы выделили в эту группу, в нее не подходят. И что тогда? Не подходят в нее. Каким образом? То есть они не обладают этими качествами. Они не считают субъективно. Нет, ну смотри, например, да, мы вводим преступление ненависти в уголовный кодекс, да, соответственно, когда у нас сексуальная ориентация и гендерная идентичность являются тем признаком, из-за которого человека, там, не знаю, там, убили или избили, да, соответственно, если человек практиковал при этом, да, однополые сексуальные отношения, но не идентифицировал себя в качестве мужчина-гомосексуала. Да? А другие его так идентифицировали, и они его за это избили или убили. Да? При этом он сам о себе говорил как гетеросексуале. Потому что он не практиковал, а они идентифицировали. Да, или он не практиковал, а они его идентифицировали. Да? Вот, вот как быть с этим казусом? С этим вопросом, на мой взгляд, ну, дело в том, что, в принципе, мотив ненависти, это как правовой конструкт, он, честно, не такая уж и неизведанная структура, да, просто в данном случае мы его применяем еще к новому признаку, которому он, ну, допустим, для нашей правовой действительности пока не применяется, да, в других странах уже применяется. Дело в том, что, вот, допустим, это то же самое, как вот шел человек, решили, что он, допустим, еврей, и его побили, потому что он еврей, а он вообще не еврей, ни разу. Вот он вообще русский, к примеру. Даже не то, что там какого-то национального, представитель национального меньшинства, он русский, но вот решили, что он еврей. А в данной ситуации вопрос ставится не о, скажем так, это не вопрос даже защиты прав конкретного лица уже, это вопрос защиты общества. То есть у нас, если говорить чисто уголовной точки зрения, да, то у нас есть уголовные дела публичного обвинения, уголовные дела частно-публичного обвинения и частного обвинения. То есть уголовное дело частного обвинения – это то дело, которое может быть прекращено в любой момент по желанию жертвы. Да? Частно-публичного обвинения – это когда дело может быть возбуждено только по заявлению, но не может быть прекращено по заявлению. И, соответственно, дела публичного обвинения – это дела, которые не прекращаются ни в каком случае. Вот. Соответственно, убийство и нанесение каких-то интересных повреждений, так, тяжелее легких, это дела публичного обвинения. Они не прекращаются из-за того, что то вот как-то не считает себя пострадавшим. Потому что в данном случае речь идет не об опасности этого лица, не о его правах, речь идет об общественной опасности. Вот и все. И в данном случае, если человек совершил данное деяние не просто так, а по мотиву ненависти, уже как бы право не важно, как себя идентифицирует это лицо. Потому что вот этот фактор отягощает общественную опасность данного деяния. Вот и все. Да, можно сказать, что это в данном случае уже определенное неуважение к праву и самоидентификацию. Но в этом контексте мы неизбежно сталкиваемся с идеей противоречия между правом лица именно самоидентифицироваться и реальной общественной опасностью для всех лиц, которые так самоидентифицируются или не самоидентифицируются, исходящие от других. другого лица, которое позволяет себе представление на большей ненависти. Вот и все. Вопрос в том, что для нас ну, пишешь. Кстати, интересная штука. Я вот сейчас думаю, вот смотрите, это еще один способ определять в узком конкретном контексте. Вот медики берут свой контекст, определяют им удобно. Здесь получается, что кто там этот человек, вообще не важно. Его какая-то сущность вообще третьестепенна. Да? Важно тот, кто его избивает по мотиву ненависти, он его определяет как гея, и получается, что гей существует только в голове вот этого вот избивающего в этот момент. То есть здесь получается, в этом контексте гея конструирует тот, кто ненавидит. Да? Здесь вообще никакого гея самого по себе здесь нет в принципе. И может вообще не быть. Когда Милонов вводит закон о запрете пропаганды гомосексуализма, собственно говоря, он да, и конструирует да, он этот самый гомосексуализм. Он замечательно. Это тоже это вот способ действительно вот в правовом контексте, я так понимаю, вот есть такой еще замечательный способ. Да. То есть назвать некий феномен, значит, там, сделать там нечто, допустим, наказуемым, там, ну там. С позитивной для нас стороны, там не с позитивной, там или с негативной для нас стороны. Но интересно, что здесь получается именно так, да. Но вот тогда у меня тоже ощущение получается контекста. Проблема конструкта общественной безопасности. То есть и работа именно с ним. Что ты имеешь в виду? Ну, ведь мы можем говорить то, что дискриминация в отношении ЛГБТ это общественная, ну, то есть общественная безопасность. Ну и наши. Оппоненты могут говорить про пропаганду гомосексуализма, что это в целях общественной безопасности. Да. Они так и говорят. Они так и говорят, да. И? Ну, просто вопрос, как с этим работать? В каком смысле, как с этим работать? Публичная дискуссия... Переопределение границ всяких концепций, феноменов, переконструирование, долбление в одну и ту же точку, сталкивание, спор разных позиций. Ну, как и с любыми другими, да. Мне кажется, таким феноменом. Но это, мне кажется, немножко в сторону, на самом деле. Ну, да. Ну, да. Да, но для меня-то все равно остается вопрос-то вот этот вот животрепещущий, да? А есть ли все-таки эта сущность-то ЛГБТ? Вот есть эта сущность гея или есть эта сущность лесбиянки? Опрос какой-то. Ну давайте, у меня потом есть да, одна потому мысль, что, которую да, я хочу. Вот, все сидят, молчат в основном. Есть ли сущность, Сара? Наверное, я бы отвечала, но я не точно понимаю, что такое сущность. И кто стоит от того, что слово не понимаю. Эссенция. Эссенция. Как эссенс? Yes. Трудный вопрос. По-моему, в моем складе, как для меня, когда я смотрю на себя, я всегда чувствую, что да. Так, но когда мы как споримся, как в академии, я не всегда использую вот эти мнения. Из-за того, что это мое мнение. Но вообще я чувствую, что да. И, ну, это трудно использовать это как этой концепции, когда вы входите в как политике. Из-за того, что уж если у меня есть такое мнение, наверное, у каждого есть другое мнение. Это личное для каждого, да? И так как политика, как сразу мы как готовы это как либертарианский что мы как готовы какой-то как закон для каждого это надо наши законы надо быть как самые как базовые и кроме этого мы выходим в как в сфере мнения. Это ответ. Спасибо большое. Гузель, как человек, изучающий идентичность гомосексуальных мужчин, что вы там увидели? Есть ли сущность? Я человек, начинающий изучать. Хорошо. Ваша гипотеза, есть у мужчин гомосексуальных какая-то сущность? Смотря что понимать по сущности, если по сущности понимается природа человека, да, совокупностью каких-либо признаков, характеристик, то я думаю, что все-таки есть. Спасибо, Бузы. Даня? Мне начинает казаться, что сущность – это что-то сконструированное. Спасибо. Я уже интересовалась темой социальных конструктов, мне эта тема очень понравилась, особенно когда у нас была лекция, и я уходила с ощущением, что все у нас социальные конструкты, очень долго переживала эту тему в себе. Мне кажется, что есть, во-первых, биологическая сущность, из-за, возможно, особенностей которых человек сам формирует свой социальный конструкт, и мне кажется, что у каждого человека он есть, то есть это ощущение себя, это набор больших понятий, которые существуют у нас в мире, то есть набор тех же конструктов, и в соответствии с определением, которое мы дали этим вещам, мы и, в принципе, конструируем себя, конструируем свое отношение к этому, и уже идет здесь вопрос о том, соотносим ли мы себя с тем, что мы вот это понятие, то, что мы в него вложили, соотносим мы себя с ним или нет, то есть соотносим ли мы себя с этим социальным конструктом или нет. Вот у меня, если честно, очень давно зреет вопрос. Я в как бы биологическом плане, я думаю, что вот вся сеть ЛГБТ, так сказать, она существует, и она для меня понятна в биологическом плане, что да, действительно есть такие люди. А вот у меня вопрос больше стоит о том, что может ли действительно у человека на него повлиять вот именно не какие-то генетические, как бы, когда женщина как бы именно в момент беременности у нее были какие-то потрясения, а вот именно когда человек в процессе своего становления у него появляются какие-то потрясения, и тогда он уже в соответствии с этим начинает задумываться о другом выборе человека. Вот у меня в этом плане вопрос. Спасибо. Больше, наверное, даже психологом, не знаю. Давайте мы закончим наш опрос, и потом к этому вопросу обратимся. Ну, для меня не совсем понятно, зачем формулировать сущность. Я так понимаю, что сущность — это все-таки философская категория. И она затрагивает, соответственно, ну, скажем, кусочек, как в тортике кусочек. Она затрагивает только один кусочек от всей сущности. Ну, потому что... Значит, вся сущность. Но вся сущность — это, я полагаю, в психологическом контексте, в биологическом контексте и так далее. То есть сущность вообще, тогда это будет интегральное понятие, междисциплинарное. Философия – это метанаука. Ну, как бы было бы странно, если бы мы включили в... Ну, допустим, мы сформулируем некую модель сущности ЛГБТ-культуры, да? Нет, не культура, мы сейчас говорим о человеке. Окей. Но было бы странно, если бы мы включили в это, не знаю, генетические показатели, наборы... Почему это странно для вас? Ну, мне кажется, что это странно. Ну, это какой-то сверхмеждисциплинарный подход. Ну, ладно. С другой стороны, сущность – это то, что существует априорно. Ну, как, не знаю, планета. Она не зависит от того, какое настроение у исследователя. И она будет существовать вне его мнения. Здесь, как бы, я так понимаю, что сущность – это некий набор общих универсальных признаков для некой категории. Вот. Вот такая есть. Вот этот второй. Категория? Вторая вот эта сущность, она существует. Что? Ну вот это вот. Вот это вот. Вот то, что вы сейчас описали, второе. Набор категорий для описания. Оно есть. набор признаков – это должен сформулировать человек. Ну, то есть признаки, ну, не знаю, Бог по-любому знает этот набор признаков, а то, как это сформулирует, именует человек, тоже другой вопрос. Вы сказали, что сущность это то, что существует независимо от сознания исследователя. Исследователь это человек, ну, да? Соответственно. Вот это второе к первому сводится в таком. Да, в то таком есть получается, что сущность существует. Ну, сущность существует, потому что поэтому это и сущность. Окей. Хорошо, спасибо большое. А я отвечу так, что думаю, что сущности есть и нет, с одной стороны. Угу. Вот. Если возвращаться к категориям, то часто, как, не знаю, всем видно, я думаю, это очень подвержено стереотипам, все эти категории, и поэтому... Можно вас попросить говорить громче, чтобы вас слышали еще наши друзья по скайпу. Ага. То есть, если мы будем говорить о сущностях и о категориях, которыми мы можем их описывать, то очень часто данные категории, они будут попадать уже под стереотипы, то есть стереотипное мышление будет у людей, которые, допустим, будут как-то описывать другого человека, да, себя, может быть, идентифицирующего каким-то образом или нет. Вот. Но в любом случае что-то есть. Здесь уже надо смотреть, от кого исходит. Если сам человек, который себя так отождествляет и как-то это описывает, это одно. И если он, допустим, не знаю, личным примером он может спокойно стереотип опровергнуть, допустим, так, который у него уже другие лица несут. Безусловно. Я еще хотела сделать два дополнения. Первое, это про... Мне очень понравилось, что сказал молодой человек по скайпу. Я не знаю, как его зовут. Александр. Про, значит, идентичность, то есть идентифицирует себя человек или не идентифицирует, в плане правоприменения, допустим, ну не знаю, есть люди психически больные, но они не идентифицируют себя как психически больные. Ну, мало какой психбольной скажет, я психбольной. Однако, скажем, для психически больных людей предполагается возможность стационарного, там, не знаю, лечения в психической больнице. То есть это в плане правоприменения, допустим, ну ладно, с психобольными может быть не очень удачный пример. Пример с инвалидами. Допустим, более удачный. Ну да, я надеюсь, что более удачный. Допустим, есть разные категории инвалидов. И для разных категорий устанавливаются разные какие-то, не знаю, медицинские, как это называется, гарантии защиты социальные, да? Человек может получать эти гарантии, если он в этом заинтересован, не знаю, может пойти в какую-нибудь соцзащиту, что-то там попросить себе, не знаю, какую-нибудь коляску инвалидную. Может этого не делать. То есть закон существует, а необходимость в нем может определять каждый для себя в соответствии с... Маленькая проблемочка, да, для того, чтобы человек мог пойти в соцзащиту, попросить что-то, у него должна быть объективированная бумажка, на которой будет написано инвалид первой, второй или третьей группы, ну, да. Да, то есть определяет не сам каждый для себя, а определяет некий внешний фактор, ну, понятно, да, что, допустим, два человека имеют бумажку, один пошел, потому что ему нужно, а второй не пошел, потому что ему не нужно. Так это про что в итоге? Я это говорю к тому, что в плане правоприменения, если, не знаю, кому-то необходимо наличие какой-то правовой защиты интересов, как признака сексуальной ориентации, личности. Да, да. Кому-то это не нужно. Ну да, представим, что закон есть. Ну, это не обязательно всем будет нужно. Но закон не спрашивает вас, нужно ли вам это. Закон он просто есть. Сара, вы хотите что-то сказать? Да, можно. Я, по-моему, я чувствую, что я неправильно объяснила мое мнение из-за того, что я неправильно использовала слово. Извини. Но, может быть, наоборот, я хотела сказать, что для меня, когда я никогда не называюсь мне гомосексуалом, из-за того, что для меня это определение, они все как из общества. Из общества, что так, может быть, в конце концов, я хотела сказать, что у гомосексуалности нет сущности. Uh-huh. Из-за того, что если вы хотите сказать, что сущность это как что-то по культурам, uh-huh. по культурам, uh-huh. есть какое-то что такое гомосексуал, как по культурам, и, по-моему, может быть, это просто случайно, что по культурам есть как одинакие определения, да? Но в конце концов, может быть, это как теория, как что просто теория, но в теории у каждого есть его как существование об этом вопросе, так и диссонанс между человеком и как политика и как общество, чтобы как если я пойду в больницу, я скажу, я не так называюсь меня какой-то лесбиянка, но если по закону это какой-то болезнь, это как по закону это на бумажке, но из-за того, что это на бумажке, в конце концов это только из что-то из общества, и так, но это диссонанс, это, по-моему, о чем мы говорим сейчас, потому что это где мы найдем теорию и политику вообще, и это диссонанс, как определить наши жизни в обществе. Да. Mm-hmm. Лучший ответ. Спасибо, Сара. Я не знала, если я правильно сказала. Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо. А можно тоже комментарий? Да, конечно. В плане прав, я не знаю, я, наверное, с своей точки зрения хотела бы возразить, потому что мне кажется, что человеку не интересно какие-то правовые или даже политические стороны жизни до тех пор, когда он с ними непосредственно не сталкивается, когда это не затрагивает какие-то его собственные права. То есть люди так и говорят, ну пусть они себе живут, в принципе, ну не все ли равно, это пока меня не касается, мне все равно. И в принципе так и бывает, то есть пока человек живет, его это не касается, ему это не надо. Точно так же и есть в плане того, что вообще применение этого закона, сейчас я опять буду переходить на личный этот закон, когда мы делали опрос, у нас был открытый опрос, то есть там было несколько пунктов, а также позиция другая, что тебя волнует как жители Петербурга. Ни один человек не высказал никаких своих там предположение на тему того, что кто-то где-то пропагандирует, или вообще меня волнуют там геи на улицах, не знаю, такого никогда не было. Были мигранты, были плохие дороги, были другие какие-то социальные такие, потому что они с этим сталкивались, и потому что они это видели какой-то негатив и бездействие со стороны власти. А в плане всего остального... Ну, пропаганду и геев они не видели просто потому, что... Дань, говори погромче, чтобы тебя... Пропаганду и геев они не видели просто, наверное, в силу того, что она не показывается и не дает людям повода для того, чтобы сконструировать мнение о том, что есть то и другое. Ну, как мы и говорим, как бы, зачем закон, если, в принципе, там... Ничего не делать под этим предусмотрением. Зачем вообще нужно? Геи все равно выступают как раздражители, мне кажется, в обществе. Mm-hmm. То есть люди могут не разбираться абсолютно в сущности, да, геев и вообще в этой культуре. Но есть такое некое понятие общее для всех, что это плохо, и все. И на этом структурируется все общественное мнение. Поэтому если любой человек некомпетентно в этих вопросах сталкивается с этим, априори он бывает так, в большинстве случаев против него. Ну вот еще интересный один контекст конструирования гомосексуальности, некомпетентное конструирование гомосексуальности. Мы еще сейчас можем еще здесь, там, десяток, штук сто еще вот этих вот, да, вариантов некомпетентно сконструированного еще чего-то найти. То есть, вот опять же, да, еще один какой-то контекст возникает, и там возникает опять подход к конструированию. Да, но мне кажется, что в действительности прав был Игорь Семенович Кон, который писал о том, что... Вот что-то сейчас скажешь, мне страшно, потому что, по-моему, я эту мысль думаю последние 20 минут. Да, Игорь Семенович Кон, на самом деле, вот это противоречие между конструктивизмом и эссенциализмом, оно ложное. Что на самом деле этого противоречия нет. У него есть статья, на самом деле, на эту тему, на его сайте размещена. Я ее неоднократно читал, и перечитывал, и переваривал. И благодаря этой статье, я просто сейчас вот зачитаю несколько абзацев из этой статьи. Так. Да, вот она. В книге «Лунный свет на заре» я коротко изложил суть современных споров между конструктивистами, считающими однополую любовь продуктов истории и культуры, и эссенциалистами, склонными рассматривать ее как нечто объективное, биологически обусловленное. Я не отдавал явного предпочтения ни тому, ни другому подходу, не потому, что не имею на сей счет определенного мнения, что само по себе тоже законно, а потому, что считаю эту альтернативу ложной. Биологические и культурные теории не опровергают друг друга, потому что отвечают на разные вопросы. На вопрос, как человек становится геем, наука дает по крайней мере три разных ответа. Гомосексуальность дана индивиду изначально как неотвратимая судьба, индивидуальное развитие только обнаруживает и реализует то, что было заложено природой или сформировано в очень раннем детстве. Второе. Она формируется средой и воспитанием, травматическим переживанием детства, семейными условиями и так далее. И третье. Она является результатом индивидуального саморазвития, более-менее сознательного выбора. Эти подходы кажутся взаимоисключающими, каждый из них по-своему справедлив, потому что сексуальная ориентация многомерна, ее аспекты и компоненты формируются разновременно и по-разному. Непроизвольное эротическое влечение к лицам собственного пола часто бывает врожденным или возникает уже в самом раннем детстве. Целостный сексуальный сценарий формируется под влиянием среды и воспитания в процессе активного взаимодействия с другими. Что же касается самосознания, я гей или я лесбиянка, и соответствующего стиля жизни, то они, безусловно, предполагают выбор индивидуальное самоопределение. Да, и дальше он развивает эту свою мысль. И мне кажется, что в этом смысле, да, по крайней мере, когда я отвечаю для себя на вопрос, есть ли какая-то вот эта вот гомосексуальная сущность, то да, безусловно, я отвечаю да, утвердительно на этот вопрос. Потому что, но это сущность, не заключенная в, не знаю, исключительно в биологической природе, да, и не заключенная там, не знаю, в каких-то социальных факторах, а это сущность, которая появляется на стыке вот этого биологического и социального, в том смысле, что человек, скажем так, даже если мы обращаемся к той же самой решетке Кляйна, да, Клейна, он говорит о 10%, там, 5-7-10%, с одной стороны, абсолютно гетеросексуальных и абсолютно гомосексуальных людей, и остальные вот эти вот в общем и целом бисексуальные люди, которые в разное время ведут себя по-разному, могут вести, да, если их вот общество не ставит в жесткие рамки, да, что вот предписанной сексуальности, нормативной сексуальности, да, то и получается, что вот эта вот сущность гомосексуальности как сочетание поведения, влечения, идентичности, собственно говоря, она и есть как вот этот вот синтез вот этих разных элементов. Вот таким образом, я для себя, ну, по крайней мере, отвечаю на этот вопрос именно подобным образом. Вот. Я хотел бы еще также и вас услышать, и наших друзей по скайпу. Не можно вот, да, просто прокомментировать, что, да, конечно, вот, то, что ты зачитал, например, оно, собственно, отражает все-таки позицию написавшего, как эссенциалиста, поскольку предполагается так или иначе наличие некой культурной, вот этой, точнее, некой сущности там, гомосексуальности, того, что такое гей, и потом мы там делаем выборы, либо что-то нас заставляет туда. Ну, там то увлечение, кинуться, увлечение, да. Сексуальная ориентация, да, предполагается, что оно есть. Значит, все-таки это эссенциалистская позиция. Но в чем, с другой стороны, он прав, что может быть проблема в вопросе, который мы задаем для того, чтобы рассуждать вообще на эти темы. Ведь суть-то не в том, там, есть или нет сущность, а по большому счету от того, что она сконструирована, она не менее есть, чем ее нет. Да? И это вовсе не означает, что ее легко переконструировать и так далее. Поэтому вопрос скорее заключается в том, что, полагая, что все феномены, не только гомосексуальность, но если мы эту тему затрагиваем, то и гетеросексуальность, сконструированы, почему один конструируется как-то в негативном смысле, другой в позитивном, третий еще в каком-то, и почему это имеет некоторые эффекты в праве, общественных отношениях, дискриминации и так далее, которые влияют на жизнь обычных людей, не имеющих к этому конструированию, по большому счету, никакого, ничего не имеющих, короче. Да? Проблема не в том, сконструированы или нет, а проблема в том, какие эффекты это имеет на жизнь людей. Примерно это же самое, кстати, что самое интересное, Конте и пишет, вот как раз он в «Ликах и масках», он в один прекрасный момент как раз это и, примерно это и ну, пишет, конечно, когда он говорит вообще, что уже столько времени разбираются с этими там вот факторами там, гомосексуальности, что уже, да, и уже стало понятно, что такой массив данных, они настолько друг другу противоречат, что можно с одной стороны признать там многофакторность, да, там определенную, а с другой стороны вообще перестать таким образом ставить вопросы, поставить уже другим. Есть феномен, что это для нас значит. Да. Да? Что это значит для современной действительности? Вот, да, да, вот, да, для наших отношений, для нашего сожительства там вместе, вот, в одном городе, стране, мире и так далее. Вот это вопрос гораздо важнее, чем наличие. Это вопрос важнее для нас. Но дело в том, что значит важнее. Опять же, это же зависит от нашей позиции. Потому что для позитивистского мышления страшно важно найти. Причина. Позитивистское мышление, оно пока не нашло причину, оно на самом деле оно находится в экзистенциальной тревоге страшной. Потому что как только я нашел причину, значит, вот я к ней приколотился, и значит мне стало легко и спокойно. Ты не зря говорил про то, что тревожно выясняешь людям. Это на самом деле про страшную тревожность. Вот. И там, поэтому в этом концепте так нужно ставить вопрос, да? Но мы можем действительно, это действительно вопрос постановки. Как? Про что мы спрашиваем? Ну, да вот, исходя, не знаю, из какой точки развития, что ли, мы спрашиваем. Но опять-таки, да, это вот мы такие умные, читавшие Фуко, Игоря Семеновича Кона, Анну-Мари Джагас, первая глава у нее посвящена этому. Ты знаешь, не только мы. Я вот, например, очень люблю, когда мы со студентами, мы вот эту дискуссию уже все замечательно ведем, всем же очень хочется факторы узнать. И мы это все разговариваем. А потом я, значит, и ставлю вопрос. А скажите, пожалуйста, вот это ключевой вопрос для того, чтобы перевести с одного уровня на другой уровень. А вам зачем? А что поменяется от того, что вы будете знать? Вы что будете по-другому делать? Вот тут обычно возникает пауза такое, переваривание, и тут можно переходить на следующий уровень. И уже вот по-другому ставить вопросы, и уже разговаривать вообще в каком-то другом контексте. То есть перестать цепляться так вот за эту необходимость вот, найти корень, пока не нашел корень, жить не могу, да, и уже мочь жить с тем, что феномен есть, и вот, да, и как-то... Да, и с этим же пишем потом же по эпистемологии Чулана, да, Саша, да. Вот, возвращаясь к твоему аргументу по поводу того, что как только мы нашли биологическую причину, мы начинаем искать ее возможность излечения. Да, да, безусловно, это так, да, и Седжи пишет об этом же. Но то же самое касается социального конструктивизма. Да, если мы знаем, что оно все сконструировано, давайте перевоспитаем. Да, включается та же самая социальная инженерия, поэтому любой поиск причины, любой ответ о причинах, он чреват именно этим, да, как опять-таки пишет Седжвик, речь всегда идет о мечте гетеросексуалов, о мире без гомосексуалов, да? Да, да, только это все-таки превратное понимание конструктивизма, да, он не отвечает на вопрос причин, просто описывает, что вот так происходит. Все. Да, и хорошо, но при этом мы с вами не можем никуда деться от тех людей, которые сидят в законодательном собрании Санкт-Петербурга или же Государственной Думы. Ну, от этих людей, конечно. Да, и мы не можем им объяснить, потому что здесь у нас включается фактор морали, да, и вот эта вот мораль, о которой мы с вами здесь очень мало дискутировали, но в действительности, например, для вот этих вот религиозных людей, для них объективно понятно, кавычка, да, объективно понятно, что гомосексуальность по природе, опять-таки, да, по природе, она аморальна. Это к вопросу о сущности, да, и собственно говоря. В этом тоже, знаешь, нет никакого противоречия. Ну, мало ли что кому понятно. Человек, сидящий в законодательном собрании, он не об этом должен рассуждать, что ему понятно, какая там мораль и так далее. Есть определенные принципы, как должно работать, создаваться, применяться право. Ну, они не соблюдаются в этой стране и не будут соблюдаться, видимо, еще какое-то время. Ну, да, вот так. Но мы помним, опять-таки, что все-таки право, закон, оно ножками-то растет из морали, да, поэтому никуда нам от морали не уйти при конструировании правовой системы. Ну, какое-то право росло ножками, но сейчас совершенно другая ситуация. Дети отделяются от родителей, вырастая. Сегодня право растет, завтра растет откуда-то еще. Это же тоже социальный конструкт. Право, тем более на нашей страны, Российской Федерации, у него есть другие принципы, из которых оно растет. Но почему-то эти принципы совершенно не замечаются, хотя они прописаны черными буквами в Конституции. Да? Может быть, один из шагов к достижению более комфортабельного существования разных людей было бы простое обращение к этим простым, опять же, либеральным принципам, как шаг к еще большему равенству, радикальному там, и так далее, какому угодно, который тоже предлагается. Мы живем в стране, которая до сих пор не достигла либерализма, когда на Западе уже его критикуют. Это как бы непорядок. Спасибо, Саша. Саша, Таня, ваши комментарии заключительные. Наверное. Да, ну вот мой комментарий, собственно, может быть немножко опоздал. Просто действительно это примерно то, о чем я собиралась сказать, что когда вот вопрос зачем, постановка вопроса зачем, вот мы зачем конструируем эту сущность? Вот мы конструируем ее для правовых целей, мы конструируем ее одним образом, мы конструируем ее для эпидемиологических целей, мы конструируем ее иначе. Вопрос в том, что изменится. Конструирование сущности должно исходить, на мой взгляд, да, в большей степени из практических целей. Соответственно, законодатель конструирует эту сущность, исходя из своих практических целей. Вот в Московской области уже сконструировали про пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, включив туда все, и садомазохизм, и все на свете. Вот. Ну, вот, пожалуйста, то есть вопрос в целях нашего конструирования, а правовое определение, то есть того, как мы это оцениваем, это уже действительно зависит от развития морали и этики общества, да. Спасибо, от того, Таня. Что планируют. Спасибо, Таня. Саша? Мне очень понравился разговор. Да, действительно, я согласен, что здесь во многом зависит от вопросов, которые мы ставим, прежде, наверное, самим себе. Потому что для меня вот последняя часть нашей беседы – это был вопрос на самопознание. То есть сущность, если я пытаться понять, что если это сущность, то это уже вопрос для меня лично познания себя. Вот. А если смотреть это как некий инструмент для некого поля для деятельности, то тогда, конечно, лучше вот конструирование. Может быть что-то такое. И у меня еще возникла метафора сущность как убежище. Интересно. Сущность как убежище в плане и для самих представителей ЛГБТ, то есть, ну вот я гей, да, например, и все, примите это меня как некий факт, да, некая защита. И в то же время сущность как убежище для тех же моральных и религиозных оппонентов, которые дискутируют по этому поводу. Спасибо большое, Саша. Есть у кого-нибудь что еще сказать? Добавить. Ну, один момент, если можно. Давай. Просто чтобы еще спуститься в Россию, хочется такую вот гипотезу выдвинуть, что у нас-то как раз вот не сформулировалось такой политической идентичности, по крайней мере, эссенциалистской ЛГБТ, которая была когда-то там, лет 30-40 назад, например, в некоторых западных странах. Но у нас но это была одна из культурных возможностей, предоставленная в определенный момент, да, когда появилась в мире вообще такая возможность. И, соответственно, она тоже была кем-то воспринята. И существуют в том числе люди, которые эту культурную возможность для себя взяли, интегризировали и используют каким-то образом, работают над ней, создают, там, манифестируют и так далее. Но есть еще какой-то набор, к сожалению, не описанный почти, мне кажется, и, по крайней мере, не попадался никогда мне, который, по крайней мере, на нашей территории тоже есть, тоже работает, тоже экспрессию какую-то имеет свою, тоже имеет свои какие-то правила, но никаким образом не назван. И вот это интересный феномен. Может быть, это вот что-то такое местное, какие-то там, я не знаю, нет слова. Но это, во-первых, к вопросу об эссенциалистских сущностях, а во-вторых, к тому, что они достаточно культурно разнородны, и вот в некоторых культурах, по всей видимости, они даже не имеют имен. В частности, вот тут у нас некоторые из них не имеют имени. Вот даже я видел, когда проводил интервью, когда человек говорит, я не знаю, я не гей, но как себя назвать, я не знаю. Ну, в английской литературе этот вопрос, да, этот questioning, они же есть, да? Есть, безусловно, есть. И какие-то категории все равно этим людям предлагаются. Там вот сейчас квир достаточно популярная штука для тех, кто чем-то сомневается, но... Она... Кстати, я не зря Кут говорил про... Он так пренебрежительно немножко говорил, но он был прав, когда он говорил, что это политическая, на самом деле, безусловно. Штука такая. Ну и, кстати, ну зато она нас тоже и вооружает тем, а что с этим делать. Да вот, а что с этим делать? Ну, расшатывать рамку нормы. Ну, то есть есть она, но, мне кажется, она недостаточно... массивно представлено, что да, ли, конечно, но конечно, есть огромное количество людей, которые в теории могут включиться, а могут никогда не включиться, но выработать свою категорию, выработать море своих категорий, потому что мир опять же изменился, и эти категории уже, категоризация себя становится, мне кажется, все менее популярной, хотя это тоже политически честно. Хорошо, спасибо большое. На этом мы закончим нашу дискуссию. Попрощайтесь с нашими друзьями по скайпу, а с вами мы еще должны поговорить о нашей следующей встрече и о том, какая будет тема и кто будет выступать. Саша, Таня, спасибо за ваше участие и пока. До свидания.